Глава седьмая. Когти Сюко, вонзившись в замшелую щель между блоками, спугнули ночующего там членистоногого гада. Не знаю, как называется, но здоровый, противно шуршащий. Очень может быть, что смертельно ядовитый. Мерзость рухнула мне на плечо и бодро поползла по спине, смещаясь к боку. Цели ее были мне неведомы, но подозревалось самое плохое. Потому пришлось повиснуть на одной руке, а второй стряхнуть неведомую тварь вниз. Очень надеюсь, что она упала на потную морду Шфарича. Кстати, раз уж пот вспомнился, меня он тоже начал доставать. Физические нагрузки немалые, а ночь далеко не холодная. Прямо скажем, чуть душная, сырая, будто в предбаннике очутился. Или меня угораздило оказаться непонятно где в разгар жаркого лета. Или эта территория располагается в теплом и влажном климатическом поясе. Склоняюсь к мысли, что второе вернее. Почти все, что здесь видел, пропитано или подпорчено водой, и насекомых, в том числе крупных, хватает всяких, как ползающих, так и летающих. Растительности пока не видел, но в воздухе чувствуется что-то пряное. То, что словами не выскажешь. Но это отметит каждый, кто хоть раз бывал в тропиках. А еще в перерывах между выстрелами тутуко иногда покрикивают какие-то непонятные создания. Может, птицы, может, звери, а может, лягушки. Или вообще неизвестные науке монстры. В умеренном климате ночные обитатели, как правило, ведут себя куда спокойнее. Снова выстрел, наверху звякнуло, потемнело. И тут же нервный незнакомый голос приглушенно произнес. «Они зачем-то расстреливают лампы?» «Что-то готовят», – поддакнул уже другой голос. «Все к выходу, у них только один путь, там и встретим». «Эй!» – уже гораздо громче. «Отойди от края, олух, подстрелят как лампу». Это хорошо, что кто-то мне неведомый не будет крутиться возле края, а то мало ли что может взбрести ему в голову. Вдруг зачем-то взглянет вниз и увидит подозрительно черного человека, карабкающегося наверх с нехорошими целями, на что явно указывают зловещие когти. На пути возникло препятствие – окно. Щель столь узкая, что ее даже не стали перекрывать решеткой. Но симметрия расположения блоков нарушилась. Мне пришлось чуть смещаться. Пробираясь мимо, не удержался от соблазна, заглянул. Камера была освещена так, что прекрасно рассмотрел картину. Мародерство во всей красе. Парочка солдат суетливо обшаривала карманы трупов. Судя по потекам крови и выбоинам на стене, смерть их была насильственной. Впрочем, это уже не удивляло. Последний этаж, до крыши всего ничего. Света у них уже нет. Тутуко слегка поторопился, и пока я доберусь, глаза противников могут успеть адаптироваться к темноте. Это, конечно, плохо, но не смертельно для моего плана. Гораздо хуже то, что мне неизвестна диспозиция, как именно расположились агенты. Понятно, что большая часть собралась у выхода, но ведь могли остаться наблюдатели в сторонке. Будет плохо, если один из них окажется прямо передо мной. Потому теперь не буду торопиться. Просто чуть подожду, оставлю ушам возможность поработать. Редко встречаются люди, которые готовы подолгу оставаться в режиме беззвучности. Шаркнет ногой, сплюнет, высморкается, окликнет товарища. Или хотя бы вздохнет печально, призадумавшись о верности ночующей в одиночестве жены. Все это я непременно услышу и переберусь в место, где не так людно. Минута, другая, третья. Или меня подкарауливает чемпион мира по терпению, или там никого нет. Чемпионы – редкие люди, так что сделаю ставку на второе. Но перед тем, как проверить, опущу маску прибора ночного видения. Не знаю, что буду делать, когда сядут его аккумуляторы, но сейчас заряд еще приличный, о технических проблемах думать рановато. Осторожно, затаив дыхание, подтянулся. Бортиков на здешней крыше не было, так что достаточно чуть приподнять голову и увижу почти все, что мне надо. Вот и туша дирижабля, его я должен вот-вот украсть. Каждую веревочку и лесенку видно, а звук работы двигателя уже кажется невыносимо громким. Хотя мотор так себе, не тянет на сверхмощный, или, возможно, его крутят на низких оборотах. Глушить опасаются или готовятся в любой момент покинуть это место? Это мне неизвестно, да и не так уж сильно заботит. Сейчас куда важнее понять, где засели эти самые агенты. Несколько сразу бросились в глаза, они расположились перед скошенной будкой с дверью. Тот самый выход. Одного взгляда хватило, чтобы понять, генералу и его верным псам там ничего не светит. Ребята серьезно отнеслись к угрозе штурма и поступили просто, установив в дверном проеме громоздкий пулемет со щитком. Не знаю, пробивают ли его пули, но если и да, неважно. Ведь прежде чем выскочившие на ведущую вверх лестницу стрелки прицелятся, их сметет потоком свинца. Расположившиеся за пулеметом агенты держали наготове револьверы и короткоствольные ружья. Или винтовки. Но делали это так, без огонька. Не веря, что после длинной очереди останется хоть кто-нибудь, с кем придется затевать перестрелку. Но все при этом посматривали в сторону двери, искренне полагая, что она единственный путь для атакующих. Надо сказать, что высота тюремных потолков поражала, так что местные 5 этажей не шли ни в какое сравнение с какой-нибудь хрущевкой. Высота впечатляла и расслабляла. Само собой считалось, что она непреодолима. Для примитивных солдафонов Грула – возможно. Для меня – какой смешной вопрос. Никаких наблюдателей я не заметил. Если и есть кто, то он скрывается за гондолой. Ну и пусть скрывается дальше, не меняя позиции. Присутствует он или нет, но мне он пока что не мешает. Осторожно, плавными движениями перетянул тело наверх, чуть отполз от среза крыши, стараясь слиться с ее темной поверхностью. На агентов, занявших позицию в 30 шагов, не таращился, вел наблюдение краем глаза. Давно заметил, что многие люди чувствуют заинтересованный взгляд, и по закону подлости 1 или 2 таких обязательно могут оказаться здесь. Так что не стоит напрягать их неведомые науке органы чувств. В квадратных окошках гондолы горит свет, его Тутуко погасить не смог. Тусклый, снаружи почти ничего не освещает, так что мне почти не опасен. К тому же я пробираюсь с кормы, а тут его нет, за исключением отдельных отблесков. Все, добрался. Очередной этап плана завершен. Удивительно, но гондола сделана из сухого дерева. Первое неподгнившее дерево, что я встретил в этом отсыревшем до основания месте. Медленные плавные движения во мраке человеческий взгляд склонен игнорировать. И потому, чтобы заглянуть на другую сторону, я потратил около минуты. И это с учетом того, что сделал это краем глаза. Никого. Зато уши подсказали, что дирижабль обитаем. Там кто-то бродил, гулко топая по тонким доскам пола. Чем-то звякал. Даже звук двигателя не мог это заглушить. На редкость шумный человек. Если он внезапно высунется, мне не поздоровится. Потому стараюсь держаться так, чтобы из окон невозможно было разглядеть. Новый этап плана. Теперь надо вскарабкаться наверх. Для меня не проблема, но надо учесть вопрос бесшумности. К тому же аппарат легче воздуха, а это прибавляет сложности. Ведь я не по стене каменной карабкаться буду. Гондола начнет раскачиваться, и баллон тоже реагировать на прибавившуюся тяжесть. Мне придется вести себя не просто осторожно, а сверхосторожно. Ни намека на резкое движение, остановки при первом подозрении на изменение поведения дирижабля. Да и без подозрений тоже стоит это проделывать время от времени. На практике все оказалось куда хуже, чем предполагал. Полное впечатление, что превратившись в совсем уж миниатюрного карлика, я, дико распалившись, пытаюсь взобраться на голую бабищу весом под 4 центнера. Она похрапывает, жир будто студень колышется, реагируя на эти неромантические звуки и мои неосторожные движения. Вот-вот должна заподозрить неладное, проснуться, но время идет, а все остается по-прежнему. Блин, да этот тип, который грохочет по полу без перерыва, уже 100 раз должен был насторожиться. Или тут крайне пуганных разъяв, или я сильно преувеличиваю создаваемый своим продвижением эффект. Наверное, и правда так, ведь опыта в карабкании по дирижаблям у меня нет. Все в новинку, вот и нервничаю. Сложнее всего добраться до днища баллона. Ведь почти все время я находился среди лестницы канатов, за слабым укрытием из тонких распорок. Это все равно, что, будучи плечистым здоровяком, пытаться спрятаться за тощей корабельной мачтой. Ночь, конечно, темна, но человек с хорошим зрением заметить может. Тем более до агентов десятка три шагов. Несмертельная дистанция даже для Близорукова. Ухватившись за толстый трос обвязки, я наконец перевел дух. А то ведь последние пару минут дышал через раз, и к тому же одним легким. Даже если сейчас кто-то пристально уставится на дирижабль, меня скрывает баллон. Теперь дорога на самый верх, завершать восхождение, начатое с цокольного этажа главного блока. Где-то вдалеке выстрелили. Оглянувшись, увидел, что за стеной быстро перемещаются огоньки. Не похожи на электрические фонари, скорее факелы. Неужели те самые нехорошие братья-блезы пошли на штурм? Да нет, маловато огней, и пульнули всего раз. Но это четкий и понятный сигнал, пора поторапливаться, иначе я могу сильно переборщить с осторожностью. В нашей работе она крайне важна, но иногда случается идет во вред. Надо про это не забывать. Вверх и только вверх. Остались последние метры. Эту часть маршрута легче не придумаешь. По обвязке карабкаться нетрудно. Я даже небесами успел полюбоваться и удивиться тоже успел. Одна луна, привычно серебристая, почти не сдвинулась с места. Зато вторая вот-вот коснется горизонта. Суточное перемещение по небосклону земного спутника главным образом ложное. Ведь Луне на полный оборот вокруг планеты требуется месяц. А Земля вертится вокруг своей оси со скоростью один оборот в сутки. Но с этим красным скалящимся колобком все не так просто. Он у нас, похоже, тот еще торопыга. Мало что понимаю в космической механике, но тут случай очевиден и не требует долгих инструментальных наблюдений. Орбита, очевидно, очень низкая, а не какие-нибудь 300 тысяч километров. На таких высотах у нас, возможно, космические станции летают. На это указывает кое-что еще. Я невооруженным глазом легко различаю некоторые детали рельефа. Пара кратеров, зазубрины по краю, очевидно, вершины гор. А у нас без бинокля не увидишь ничего, кроме невразумительных темных пятен. Вот под такие мысли я и вскарабкался на вершину баллона. Все, теперь я царь горы, дальше карабкаться некуда. Но говорить о том, что акт кражи состоялся, пока рано. Это все равно, что, будучи муравьем, уверять, что ты угнал слона, забравшись ему на спину. Дирижабль все еще привязан к крыше, агенты возле него никуда не делись, они вооружены и не позволяют подняться моим сообщникам. Пришло время последнего этапа. Он мне не нравился, как и многое другое, но в условиях острой нехватки времени ничего другого придумать не сумел. Сейчас наступит тот неловкий момент, когда дальнейший ход событий зависит уже не от моей гениальной предусмотрительности, всего и вся, а от реакции совершенно незнакомых людей. Если среди них кто-то окажется достаточно глуп для геройства или просто нервы не выдержат, все, кто сейчас находится на крыше, сильно пострадают. И я в первую очередь. В моей работе контакты с другими людьми – вещь нежелательная. Но, к сожалению, не всегда удается обойтись без них. Вот и сейчас придется снисходить до общения. Печально вздохнув, я, как приличный человек, для начала поздоровался. Уважаемые господа агенты, добрый вам вечер. Попрошу не пугаться сильно, не нервничать и ни в коем случае не стрелять. Обращаю ваше внимание на то, что я нахожусь на огромном баллоне, заполненном водородом. Одной искры может оказаться достаточно, чтобы ваши обугленные тушки полетели вниз. Вы не забыли, что тюремный двор вымощен камнем? Пока что не стреляют, но и реакцию на свою речь я наблюдать не могу. Ведь мало ли, вдруг выстрелят, не подумав. Так что перед началом выступления лег плашмя. Ну, раз помалкивают, можно продолжать. Я сюда пришел за дирижаблем. Так уж получилось, что он мне очень нужен. Я или подохну здесь, или уйду с дирижаблем. Только подохну не один. Сейчас я поднесу огонек к фитилю, который ведет к детонатору. Детонатор не сам по себе, а вставлен в динамитную шашку. Поясню для самых скудоумных. Как только фитиль догорит, динамит рванет. Причем взорвется не только он, но и весь водород в этом баллоне. Я, само собой, при этом погибну, но, как вы все понимаете, не в одиночку. Размеры здешних спичек впечатляли. У нас такие продают в сетчатых мешках под маркой «Дрова для барбекю». Зажигать такую, сидя верхом на огромном резервуаре водорода, прекрасный способ рехнуться от чрезмерной дозы адреналина. Этот газ обладает многими нехорошими особенностями, и одна из них пугающая. Он имеет привычку просачиваться сквозь преграды. Для него нет непреодолимых препятствий. То есть, какая бы ни была оболочка, водород она не удержит. Быстро или медленно, но он будет проходить через нее. Местные технологии я уже оценил и почти уверен, что газ здесь травит далеко не медленно. Понятия не имею, какая концентрация нужна для воспламенения. Так что это очередной хромающий на обе ноги пункт и без того далеко не безупречного плана. Спичка зашипела, занялась. Взрыва не последовало, и я, мысленно уговаривая высшие силы меня пожалеть, поднес огонек к кончику фитиля, после чего продолжил речь. «Сейчас я поднимусь, покажу, что не шучу. Если кто-то захочет выстрелить, так вперед. Дирижабль рванет без динамита, если не от пули, так от огонька фитиля, ведь шашку я сразу брошу под ноги. Поверхность тут плоская, сетка из толстого троса не даст ей упасть. Если пристрелите, переживете меня на несколько секунд. Итак, я поднимаюсь». Эти недоумки все до единого целились в меня. Первое, что бросилось в глаза. Давить надо, не ослабляя напоры, потому я продолжал в том же духе. «Ну, чего не стреляете? Хотите жить? Хорошее желание, я вас прекрасно понимаю. И потому предлагаю простой выход. Вы все сейчас бросаете оружие, где стоите, и проходите к краю крыши с поднятыми руками. И делать это надо быстро, ведь фитиль не длинный. А потушу я его только тогда, когда все вы окажетесь на краю. И да, тех, кто в гондоле, это тоже касается». «Но они не наши», – впервые подал голос один из агентов. «Они из команды дирижабля, у них даже оружия нет». «Мне без разницы, кто они, все должны стоять на краю». Странно, но других возражений почему-то не последовало. Агенты покорно побросали оружие, прошли к краю крыши, подняли руки вверх. «Сюда, генерал Грул! Сюда! Проход чист! Дирижабль ждет вас!» Кричал я неторопливо, и это было непросто. Фитиль длинный, горит неспешно, но все же бесконечно этим заниматься не будет. Огонь неотвратимо подбирается к детонатору, а солдаты генерала тем временем не торопятся. Дверь раскрыта нараспашку, обезвреженный пулемет смотрит во мрак, но никто не показывается. «Так мне что, самому улетать? Не ждать вас?» Вот, первый высунулся, покрутил головой, опасливо покосился на пулемет и юркнул обратно. Ну что за тупоголовые бараны? Еще чуть и придется что-то делать с фитилем. Что? А только одно и остается. Выдернуть, пока не рвануло. Думаю, после этого будет непросто уговорить агентов сохранять спокойствие и ни в коем случае не покидать нынешнюю позицию. Вот показался следующий, а затем еще и еще. А вот этого я знаю хорошо. Темнокожий офицер Мужду. Надо отдать ему должное, сходу понял, что и где, подскочил к пулемету, резво навел его на шеренгу агентов, заорал. «Леон, бросай динамит! Бросай быстрее!» Тоже понимает, что не нужно разводить открытый огонь вблизи с емкостью для водорода. Особенно если стенки ее травят газ, а размеры баллона сравнимы с габаритами купеческого парусника. На крышу выбрался Грул, выпрямился, заложив руки за спину, неспешно огляделся, уставился на Мужду, кивнул. Тот кивнул в ответ, нажал гашетку и повел пулемет в сторону, срезая свинцовой струей одного агента за другим. Предпоследний успел выхватить припрятанный за спиной револьвер, но на отчаянный выстрел уже не хватило времени. Тела расстрелянных еще падали, а генерал уже невозмутимо обратился ко мне. «Леон! Можешь уже спускаться. И да, благодарю. Ты и правда кое на что годен». «Не благодарите раньше времени, ведь вы расстреляли не только агентов, но и команду». «Команду дирижабля? Пустяки, Леон. Ведь ты легко ее заменишь, если я этого пожелаю». «А я пожелаю». Вот ведь незадача. Быть демоном – сплошная вереница тех еще хлопот. «Генерал, должен вас огорчить. Для такого большого дирижабля потребуется несколько человек. Я без сомнения талантлив, но разрываться на части не способен». «Мужд, «Эти гражданские, те еще трусы. Наверняка кто-то спрятался. Не стал выбираться по приказу. Разыскать немедленно». «Будет исполнено!» «Бойцы, созывайте всех на крышу и не забывайте о раненых. Никого не оставлять, мы уходим из этой проклятой тюрьмы». «Ура!» «Леон, поднимайся на дирижабль». «Как прикажете, генерал?» «Ну да. Дело теперь за малым. Где-то разыскать самоучитель по управлению дирижаблем, поштудировать, по возможности сдать письменные и устные экзамены, и вперед, к свободе. Ведь эти недоумки и правда расстреляли всех посторонних. В то, что кто-то спрятался, не верится». «Леон, поднимай этого красавчика». Это я услышал, когда оказался на крыше. Скалящийся Шфарич толкнул ко мне совсем уж невысокого толстячка в черной замасленной форме. Тот, не удержавшись на ногах, упал, гулко стукнувшись коленками, перепуганно всхлипнул. «Прятался там», – неопределенно пояснил солдат. «Хм. А ведь получается, что генерал не так уж туп, раз с такой легкостью просчитал поведение команды. Я, конечно, мог бы заподозрить, что не все послушались приказа, но говорить об этом с такой убежденностью не стал бы». Шфарич, злобно пнув пленника, рявкнул. «Кто такой? Чем занимался на дирижабле?» «Мюльс, моторист я». «Спрятался? Трус, стало быть?» «Боюсь», – не стал скрывать толстячок. «Вот ли он, наш смельчак из команды, должен дело знать. Вдвоем-то управитесь». Я очень сильно сомневался в наших силах, но в такой ситуации оставалось лишь согласиться. «Если не будет помех, должны...» «Иди, Шфарич, офицеру Мужду ты нужнее, чем мне». «А за этим сморчком кто следить будет? Дать пару ребят?» Кивнув, я присел возле пленника, тихо поинтересовался. «Мюльс, тебе доводилось водить дирижабль самому?» «В смысле, за командира стоять? Нет, конечно, мое дело мотор и все». «То есть ведет эту штуку командир?» «Ну, он на переднем посту, рулевые на боковых, я на моторе, задние у тяги вертикальной. Балонетчики наверху, причальные, в полете дежурят на аварийном балласте. Делать там обычно нечего. Сам командир только команды раздает с центрального поста». «Как-то сложно у вас все. А если мы по-скромному, вдвоем?» «Нет, вдвоем, ну, никак нельзя. Никаких рук не хватит везде успевать. А еще ведь и ползать приходится, и все это быстро надо. Да и на высоте большой. Никак нельзя». «А ты, Мюльс, очень хорошо подумай, ведь кроме нас тут никого пока нет. Выкрутиться сумеем?» «Никак нет, невозможно такое». «Знаешь, не хочу на тебя давить, но ты не забыл, что только что сделали с твоей командой? Им ведь и тебя недолго в расход пустить. Ну, это, конечно, если поймут, что ты ни на что не годен». «Как это я не годен? А мотор? Никто, кроме меня, с ним не совладает. Хлам тот еще, сам не пойму, как до сих пор не рассыпался. Секретный агрегат. Все было на печатях, как привезли. А если подумать, так труха бесполезная. Масло течет, будто из ведра, фильтры менять не успеваю, а топливное все равно засоряется. Зажигание вообще беда, как и бензопровод. А ведь у нас не локомобиль какой, а дирижабль, на водороде ходим. Пыхнет, и ни нас, ни пассажиров, а возим ведь непростых людей. Без меня не обойтись, даже не думайте». «Мюльс, я не сомневался, что в моторах ты разбираешься. Но проблема в том, что генералу Грулу не нужен мотор. Ему нужен работоспособный дирижабль. Причем быстро, так как к тюрьме приближаются отряды неких блезов, и попасть к ним в плен нежелательно». Моторист побледнел, заикаясь, уточнил. «Братья истинной веры?» «Честно говоря, никто мне не объяснял, какие именно фанатики собираются взяться за нас всерьез». И потому ответил уклончиво. «А сам-то как думаешь?» «Тогда нам надо срочно уходить отсюда!» «Вот. Я о том же говорю. И уточню. Дирижабль – это наш единственный вариант. Других не будет». «Ну так ты и дальше будешь рассказывать, что ничего не получится?» «Господин, мне нельзя попадаться братьям. Если они узнают, что я имел дело с моторами...» «Слышали про Дурвака? Они привязали его к локомобилю, после чего протащили по пустоши, усеянной камнями. Затем руки перепилили ремнем привода, и ноги тоже. Ну а потом сожгли в топке». «Ну, топка у них традиционно, как я заметил». «Да уж, они всех, кто к технике отношения имеет, очень не любят». «Ну так что?» «Господин, вдвоем мы никак не справимся, но и к братьям попадать никак нельзя». «Согласен. И?» «У вас тут немало людей, надо выбрать несколько помощников. Вы, я так понимаю, в технике разбираетесь, так что станьте на центральном. Мотор... ну, там, если все в порядке, делать почти ничего не надо. Поставить можно любого, может и справиться. Сам я тогда наверх, на правой тяге встану. Оттуда буду кричать тому, кто на левой, что делать. И баллонетчикам тоже пояснять могу, они там рядом. С вертикальной тягой все плохо, у него отдельный пост. Надо будет как следует ему пояснить. Ну и при отрыве сразу ставим руль на подъем с места. Крен, конечно, по линии выйдет, но перетерпим. Без ветра это не так уж и опасно. Как поднимемся, выровняемся. Что до посадки, садиться с такой командой без беды никак не получится. Нужен. Все сообща делать и вовремя. Что же... Думай, Мюльс, думай. Ну, если стравливать газ и баллонетом подрабатывать вовремя, должны справиться, без кормового поста. Но компрессор у нас еле живой, из сжатого воздуха всего ничего, долго на запасе не протянем. Балласт... Балласт у нас сбрасывают, когда дело совсем уж плохо. Поставить на него тоже кого угодно можно, потому как если дело станет плохо, то с такой командой, что не предпринимай, все равно разобьемся. Что-то ты совсем уж мрачно это говоришь. Неужели не веришь в наш успех? Мюльс покосился на дирижабль, печально вздохнул. Плохи наши дела. Компрессор может в любой момент накрыться. Заправку водородом мы сделать не успели. Срочно послали. Мотор постукивает. Даже глушить страшно. Потому как вряд ли потом завести получится. Левая тяга тоже нехорошо себя ведет. Как бы не заклинило. Даже с нормальной командой не просто при таких делах, а уж сейчас. Но лететь придется, так что давайте, ищите людей, выбирайте. Не деревенских, городских ищите, и не булочников, а чтобы при мастерских прирабатывали, или там на дороге железной. Пусть даже сапоги заводским натирали или двор фабричный подметали, но чтобы сложную технику видели.